24. Битва за рай. Ника, Василий Степанович и Веня появились в деревне вечером около 7, когда солнце уже садилось в море. Петровым нравилось любоваться закатом. Было в этом что-то одновременно завораживающее и тревожное. Как крик петуха, надежда и ее крах, фокус и его разоблачение. Часто они наблюдали заход солнца у обрыва. Однажды Петров написал небольшое эссе о солнце. «Принято считать, что солнце — символ вечности. Солнце садилось в море, в это или другое, миллиарды раз, и будет садиться еще столько же или даже большее количество раз, наверняка никто не знает. Никто ничего не знает наверняка. Вот это главное. И нет ничего вечного. Какой ужас, если вдуматься. И ничего не сделаешь с этим. Такое сумбурное эссе. О страхе перед вечностью, о невозможности принять участие во всех значимых событиях во Вселенной, понимание, что Вселенная запросто обойдется без тебя». Между тем, внимание Петровых привлекла огромная трехколесная повозка на мотоциклетных колесах. Повозка медленно, увязая в песке, катила по берегу, по самой его кромке. За повозкой волочилась довольно большая деревянная коробка на колесиках от самоката. В коробке расположился Вениамин, но Петровы об этом, конечно, не знали. Повозка отбрасывала длинную тень. Солнце почти ушло под воду. К вечеру поднялся ветер. Он гудел во всех имевшихся в Маргаритовке неплотно закрытых дверях и ветках деревьев. «Кто это может быть? Что за странная повозка?» — удивился Виктор Сергеевич. «Куда они едут и что везут?» «Какие-то черти». «Не знаю, но они мне не нравятся». «Может, убьем их?» — предложила Лидка. «Но нельзя же так». «Почему это нельзя? Более того, так и надо сделать. Если бы мы сразу убили твоих коллег по обувной фабрике, у тебя сегодня было бы 5 пальцев на правой руке». «Это правда», — согласился Виктор Сергеевич. Ника и Василий слезли с велосипеда, подошли к коробке. Василий пнул коробку ногой и негромко спросил у Вениамина, не задохнулся ли он там внутри. «Еще нет, но рот забит песком», — раздалось очень тихо из коробки. «Потерпи, осталось недолго, почти приехали», — шепнула Ника в отверстие для дыхания. Коробку на колесиках притащили к дому Петровых часам к 9, в темноте. Ника и Василий хором крикнули. «Петровы здесь живут! Вам подарок от Оксаны!» «Как вас зовут?» — хором ответили Петровы. «София и Иосиф», — представились гости. «Сейчас откроем», — отозвался в окно кухни Виктор Сергеевич. «Ага, сейчас». Лидка поправила мужа. «Не открывай! Ты что, с ума сошел? Ты же видел их рожи! Такие не проедут 100 километров просто так. Наверняка это бандиты Вересаевы, о которых рассказывал полковник». Ника и Василий Степанович были одеты в старинные, 80-х годов кожаные итальянские пальто бордового цвета. По ночам у воды было холодно. Пальто были женские, 66-го размера, полы волочились по земле. Вересаевы нашли их лет 15 назад в подвале сгоревшего магазина одежды больших размеров. Широкоплечие, всего на 2 пуговицах. Шею и грудь такие пальто не закрывали. Под шарф супруги приспособили найденные на берегу веревки. Веревки прижимали лацканы груди и шеи. Ника в пальто напоминала постаревшую певицу Мадонну. Василий Петрович, который не стригся 3 года, выглядел как опустившийся Карл Маркс. «А какой подарок?» — крикнул Виктор Сергеевич. Ему давно никто ничего не дарил. «Я просто спросил», — успокоил он Лидку. «Интересно». «Крышки для консервирования», «Металлические. Последняя партия на юге России. Последняя!» Ника говорила проникновенно, со слезой в голосе. Петров готов был ей поверить. «Еще Оксана просила и на словах кое-что передать», — заговорил Василий. Лидка вышла из дома с автоматом в руках и зажженным керосиновым фонарем. Фонарь горел тускло, но автомат был виден. «Считаю до трех и открываю огонь. Если у вас есть какое-то дело к нам, приходите утром, поговорим». «Оксана сказала, что вы добрые люди. Сказала, что вы нас пустите. Нам негде ночевать, мы из города». «Оксана ошиблась, мы не добрые люди». Лидка была настроена к незнакомцам враждебно. «Переночуйте на берегу, в брошенном катере, не замерзнете». Виктор Сергеевич был склонен к компромиссам. «Товарищи, товарищи, подумайте сами. В наше время без предупреждения в гости не ходят, мало ли что». «Ну а подарок нам что, назад забрать? 30 килограммов металлических крышек», — заговорил Василий Степанович. «Можно мы его здесь оставим?» «Оставьте», — согласилась Лидка. «Ящик поставьте у забора. Мы посмотрим, и если это действительно крышки, мы их заберем». Виктор Сергеевич внезапно заговорил несвойственным ему хриплым голосом. Он считал, что так страшнее. В конце фразы он зарычал. «Хорошо, мы придем утром», — крикнула Ника, и вместе с Василием они скрылись в темноте. Через полчаса пошел дождь, и Петровы затащили подаренный ящик в сарай. «Посмотрим, Лида, что там такое», — предложил Виктор Сергеевич. «Нет сил, давай утром. Спать хочу». «Неужели тебе не интересно?» «Не интересно. И открывать надо при хорошем освещении. Утром все осмотрим, простучим. Вдруг это бомба, мало ли. Не нравятся мне эти гости. Дай бог, чтобы я ошиблась. Я думаю, сделаем так. Я лягу спать, а ты будешь дежурить. Через час сменимся. Не вздумай открыть самостоятельно». «Что ты, Лида?» Петрова ушла спать. Виктор Сергеевич принес стул и уселся напротив ящика. Затем встал, приложил ухо к вентиляционному отверстию. Ему показалось, что внутри ящика кто-то разговаривает. «Когда все это кончится?» — жалобно спрашивал детский голос. «Потерпи немного», — отвечал бас. «Считай до тысячи». «Раз, два, три. Боже мой, как я устал!» Ребенок в ящике едва не плакал. «Есть кто-нибудь внутри?» — шепнул в отверстие Виктор Сергеевич. Ему никто не ответил. Детский голос замолчал. Петров пнул ящик ногой и пошел в подвал за гвоздодером. До подвала Виктор Сергеевич не дошел. Он услышал скрип. С таким звуком гвозди выходят из деревянных досок. Затем почувствовал сильный толчок в спину. Он упал лицом в пол и услышал. «Молчи, дядечка. Мы не хотим тебя убивать», — пролепетал детским голосом неизвестный и засмеялся. Бас добавил. «Сразу». Затем этот кто-то сильно сжал горло Виктору Сергеевичу, и он потерял сознание. В себя Петров пришел только утром. Было холодно, дул сильный ветер. Он был связан и разут, ноги замерзли. Свои туфли, самодельные полуботинки с рантами, он увидел на вчерашнем госте, на том, что представился Иосифом. Полуботинки были шиты полгода назад из найденных в доме на улице Степной черных кожаных женских сапог. Подошву Виктор Сергеевич взял со старых босоножек. Он гордился своей работой, умением приспосабливаться к самым неблагоприятным обстоятельствам. Петров обнаружил себя привязанным к турнику, к правому его столбу. Лидку привязали к левому. Жена стояла с закрытыми глазами. «Лида, ты спишь?» — еле слышно спросил Виктор. «Скажи что-нибудь, Лида!» Лида открыла глаза. «Я думаю...» Виктор Сергеевич помолчал минутку, потом спросил. «Лида, ты недовольна мной?» Петрова не ответила. «Смотри, дед, у нас один и тот же размер обуви», — сказал Иосиф и наступил на ногу Виктору Сергеевичу. На большой палец, ботинком с рантами. Петров вскрикнул. «Собственно говоря, зачем мы сюда приехали?» Вероника взгромоздилась на импровизированную трибуну. Ведро. «Меня все видят. Это я к вам обращаюсь, Петровы. Скажу сразу. Приехали не на прогулку, а по делу. Так зачем же?» Петровы не ответили. Вероника продолжила. «Мы не хотим вас убивать. Нам требуется ваше золото». «Хотим, но не будем». «В смысле убивать?» «Слово джентльмена», — уточнил Вениамин, улыбаясь. Василий Степанович жалобно, почти со слезами, добавил. «Потому что у нас нет почек. Нам необходимо попасть в рай. Отдайте золото, и вы нас больше никогда не увидите. Я волнуюсь, поэтому говорю неправильно. Правильно. Никогда не увидите». «Для нас это жизненно необходимо!» — крикнула Ника и, волнуясь, едва не упала с ведра. «У нас нет никакого золота!» — тихо проговорила Лида и строго посмотрела на Виктора Сергеевича. «С чего вы взяли? Откуда у нас золото?» — чуть слышно пролепетал испуганный Петров. «Говори громче, дедушка, мы тебя не слышим!» Вениамин ударил Виктора Сергеевича ногой в пах. «Нет у нас ничего!» — повторила Лида громко. «Мы по телевизору видели!» Вероника ударила Петрову кулаком по щеке. «Телевидение ввело вас в заблуждение. Речь шла о спортивных наградах. Слышали о золотых и серебряных медалях? Это только название!» «Открой рот, сука!» Вероника еще раз ударила Лидку по лицу. «Я?» — удивилась Петрова и открыла окровавленный рот. «Ты!» «Смотрите, у нее почти все зубы!» Вероника едва не задохнулась от гнева. «Среди моих знакомых таких больше нет». «Эту несправедливость легко исправить», — усмехнулся троянский конь. «Позже. Человек должен понимать угрозу и знать пути выхода из опасной для него ситуации. Еще раз спрашиваю, где золото?» «Нет золота», — сказала Лида. Виктор Сергеевич после удара в пах все еще не мог говорить. «Веня, тащи молоток. Будем работать с бабушкой». «Можно и без молотка. Я привык работать пальцами. Зубы сначала надо расшатать, потом сильно ударить по нижней челюсти кулаком. Зубы сами выскочат». Вениамин поставил перед Лидой стул и залез на него. Так они стали одного роста. «Открывай рот, бабушка. Будем удалять ненужные детали. У человека свыше 30 лишних зубов». На этих словах Виктор Сергеевич потерял сознание. Много позже он написал о произошедшем в дневнике. Запись в дневнике. «Наверное, это были самые ужасные минуты в моей жизни. Карлик вытащил изо рта Лиды 4 передних нижних зуба. Кровь текла ручьем, судя по Лидиной одежде. На сам процесс я не смотрел. Она потеряла сознание. Нас обоих бросили в подвал. Когда я пришел в себя, Лида была еще без сознания. Сначала я подумал, что спасение близко, и позвонил полковнику. Подумал, что судьба дает нам шанс на спасение. Я старался говорить как можно тише, чтобы гости из города меня не услышали». «Сколько их?» — спросил Иван Иванович. «Трое. Мужчина и женщина лет 50. а также карлик неопределенного возраста, похожий на обезьяну. Вероятно, это те самые Вересаевы, о которых говорила Оксана. Они говорили, что у них нет почек. Точно они. Возьму автомат и гранаты. Не благодари, это мой долг. Полковник появился через полчаса. Эти полчаса бандиты рылись в нашем доме. Как это ужасно! Слышать, что кто-то чужой ходит по твоему жилищу, сидя в подвале. Я пережил и это. Я слышал, как падают предметы, слышал, как разбиваются лидины кубки и посуда. Очевидно, что эти трое искали наше золото. Я слышал, как ходит в моих ботинках по моему полу чужой. Опасный, трусливый, но безжалостный чужой. Они нашли мой тайник с дневником и стали читать. Каждая заметка из дневника вызывала у них смех. «Философы живут дольше», — читала Вероника, и все смеялись. «Да, мужик, видно, с кукунями. Я в жизни усвоил немного, но главное вам передам. Любая дорога разделит всю жизнь пополам». Читал карлик, сочиненное мною в юности стихотворение. Оно было мне дорого, и я записал его в качестве эпиграфа на первой странице моего дневника. Карлик читал, перекрикивая завывание ветра, задыхаясь от смеха. «А вот еще послушайте. Я всю жизнь хотел стать лучше, а, наверное, не надо было. Говорят же, надо оставаться самим собой. Это он круто придумал». Веронике были недоступны мои мысли. Лида пришла в себя незаметно для меня, потому что я внимательно слушал, как бандиты перечитывают мой дневник. Некоторые фразы казались мне фальшивыми, и мне было стыдно за них. Зачем я писал про Беспаловых? Неожиданно Лида заговорила. «Витя, если я умру...» Я не дал договорить. «Лида, ты никогда не умрешь. Ты будешь жить еще несколько лет». Надо было сказать, что вечно, но я не решился так бесстыдно лгать. «Витя, ты сразу потерял сознание и многого не слышал. Они обещали повесить меня завтра утром, если я не скажу, где золото». «Так давай скажем, где золото. Мы ведь для чего собирали золото? Чтобы продлить себе жизнь. А сейчас именно такой случай». Лида не слушала меня. «Эти люди недостойны рая и нашего золота. Я им ничего не скажу». «Так вот», — продолжала Лида, — «если ты сам останешься в живых, бери в жены Маргариту. Я же знаю, что она тебе нравится. А Варвару усыновите. Начните новую жизнь. Мне памятник хороший поставь. Не надо скульптур. Пусть будет скромная, но аккуратная плита с датами моей жизни. Можно и без них. Да, пусть без них. Я бы не хотела, чтобы люди знали мой возраст. Напиши просто «Лида». Добавь какие-нибудь слова от себя». «Лида, Лида, какая глупость. Ты еще меня переживешь. Я звонил полковнику, он скоро будет». Полковник действительно скоро пришел. В течение получаса. Мы слышали, как он кричал бандитам: «Сдавайтесь, вы окружены. Отряды под моим командованием готовы открыть огонь. При этом учтите, что пленных мы не берем». Потом раздались выстрелы и звук разбитых стекол, наших стекол. Мы слышали, как бандиты кричали. Мне показалось, что больше всех кричал карлик. «Мужик, уходи по-хорошему. Тебе что, больше всех надо? Уходи! Пойди к себе, положи рядом жену, если есть, и накройся простыней, а потом усни. Ты нам не нужен, будешь нужен, найдем». Поначалу удача была на стороне полковника, но он даже попал в карлика. Мы услышали выстрел и крик. «Вот тварь, попал в ногу! Вероника, тащи бинт, перевяжи мне ногу!» «Где я возьму тебе бинт? Простынь возьми с кровати!» Нашей простыней они перевязали ему ногу. Потом я узнал голос мужика, который забрал мои ботинки. Они его называли Василием Степановичем. «Дай-ка я этого парня гранатометом накрою!» Раздался звук гранатомета, и полковника убили. Так просто. Был убит. Без церемоний. Кажется, что смерти должна предшествовать какая-то торжественная церемония, какое-то подведение итогов, барабанная дробь. Но это если умираешь в своей кровати, ждешь смерть на свидание. Кажется, попал. Точно попал, ему голову оторвало. Веня, принеси голову сюда. Вась, а зачем нам здесь голова? Еще не знаю, пригодится. Может, есть золотые зубы. Мы опять слышали, как по полу кухни топчут незнакомые люди. Слышали, как они бьют наши окна, бьют нашу посуду. Было страшно. Извините, если повторяюсь. Мы слышали, как кричат наши куры, которым карлик рубил головы. Они порубили всех наших кур, только Пете удалось сбежать. Просто так порубили. Не для того, чтобы съесть, а чтобы посмотреть, как бежит курица с отрубленной головой. Потом они бросили к нам в подвал голову полковника. Видимо, для устрашения. Полковник выглядел расстроенным. Уголки губ опустились, правый глаз затек кровью. А утром они повесили Лиду. Она не сказала, где золото. Сказала, чтобы меня не мучили. Потому что я не знаю, где золото, и, повесив ее, они никогда его не найдут. Бандиты ей не поверили. Они были уверены, что я не могу не знать. При этом Лида не знала, что я знаю, где золото. То есть, теоретически, я мог ее спасти, но я не спас. Ведь ее спасение было бы одновременно и предательством ее идеалов. Еще мне почему-то показалось, что Лида не хочет жить без четырех передних зубов. Ей стыдно жить такой. Они вывели меня из подвала, чтобы я посмотрел, как они будут вешать Лиду на нашем турнике. Лида молчала. Мне даже показалось, что она улыбается. Если честно, мне хотелось, чтобы она улыбалась. Так мне было бы легче. Я увидел, что у нее вывалился язык, и опять потерял сознание. Виктор Сергеевич пришел в себя, когда Вероника вылила на него ведро воды. «Смотри, дед, на турнике есть место и для тебя. Вспоминай, где золото. Пусть вначале скажет, где водка». Карлик сдавил горло Петрову. «Говори, тварь!»